внутренняя цель твоего жизненного пути. Я чувствую истину в том, о чем вы говорите, но вместе с тем продолжаю думать, что на нашем жизненном пути у нас все же должна быть цель. В противном случае мы будем просто дрейфовать, а ведь наличие цели подразумевает наличие будущего. Разве не так? Как же нам привести это в соответствие с жизнью в настоящем? Во время путешествия наверняка полезно знать, по каким местам ты идешь, или хотя бы представлять себе основное направление, в котором движешься. Однако не забудь вот о чем. Единственная реальность твоего путешествия – это в конечном итоге тот самый единственный шаг, который ты делаешь в данный момент. Это все, что есть. У твоего жизненного пути есть как внешняя цель, так и внутренняя. Внешняя цель – это прибыть в точку назначения, чтобы исполнить то, что тебе поручено, или чтобы чего-то достичь, что, конечно же, включает в себя и будущее. Однако, если твоя цель или шаги, которые ты собираешься предпринять в будущем, отвлекают на себя так много внимания, что становится для тебя важнее того шага, который ты делаешь прямо сейчас, тогда ты полностью упускаешь внутреннюю цель своего пути, которой нет никакого дела до того, куда ты идешь и что делаешь. Но всегда есть дело до того, как ты это делаешь. Ей нет никакого дела до будущего, но всегда есть дело до качества твоей осознанности в данный момент. Внешняя цель принадлежит горизонтальной плоскости пространства и времени. Внутренняя цель имеет отношение к углублению твоего бытия по вертикальной оси вневременного момента сейчас. Твой внешний путь может состоять из миллиона шагов. У твоего внутреннего пути есть только один шаг. Шаг, который ты делаешь сейчас. Как только ты начинаешь осознавать этот единственный шаг более глубоко, ты постигаешь то, что он уже содержит в себе все остальные шаги, ровно как и место твоего назначения. Тогда этот единственный шаг трансформируется в экспрессию совершенства, в акт величайшей красоты и высочайшего качества. Он увлечет тебя в сущее, а свет сущего будет сиять и струиться сквозь него. Он есть и цель, и процесс осуществления твоего внутреннего путешествия, путешествия внутрь самого себя. Имеет ли тогда какое-нибудь значение то, добьемся ли мы успеха в достижении нашей внешней цели в условиях мирской жизни или же потерпим неудачу? Это будет иметь значение до тех пор, пока ты не осознаешь свою внутреннюю цель. Когда это произойдет, твоя внешняя цель станет просто игрой, в которую ты играешь только потому, что это доставляет тебе удовольствие. Вместе с тем можно потерпеть сокрушительное поражение в исполнении внешней цели и в то же время иметь полный успех в осуществлении цели внутренней. Или наоборот, что в действительности является более распространенным, сочетание внешнего богатства и внутренней бедности. Как выразился Иисус, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? В конечном счете достижение каждой внешней цели рано или поздно, разумеется, обречено на неудачу, в кавычках, просто потому, что цель попадает под действие закона всеобщей неустойчивости. Чем скорее ты осознаешь, что осуществление внешней цели не может дать тебе продолжительного чувства удовлетворения, тем лучше. Когда ты увидишь ограниченность своей внешней цели, то откажешься от нереалистичных ожиданий того, что должно было сделать тебя счастливым, а также согласуешь внешнюю цель с внутренней. Прошлое не может выжить в твоем присутствии. Вы упомянули о том, что думать или говорить о прошлом в отсутствии такой необходимости – это один из способов избегать настоящего. Однако, кроме того прошлого, которое мы помним и с каким, возможно, отождествляемся, не существует ли в нас другого уровня прошлого, лежащего гораздо глубже? Я говорю о том неосознаваемом прошлом, которое обуславливает нашу жизнь, особенно об опыте, полученном в раннем детстве, или, возможно, даже о потусторонних ощущениях. И потом, ведь существуют же наши культурные установки, вытекающие из того, где географически и в каком историческом периоде мы живем. Все эти вещи определяют то, как мы видим мир, как реагируем, о чем думаем, какие взаимоотношения имеем, то есть как мы проживем свою жизнь. Каким образом мы смогли бы прийти к осознанности в отношении всего этого? Или же как нам от этого избавиться? Как долго это будет продолжаться? И даже если все это у нас получится, то что тогда останется? Что остается, когда исчезает иллюзия? Нет нужды исследовать свое бессознательное прошлое, за исключением тех редких случаев, когда оно проявляется в текущий момент как мысль, как эмоция, как желание, как реакция или как внешнее событие, которое с тобой происходит. Все, что тебе нужно знать о своем бессознательном прошлом, это то, что настоящее выметит его вон. Если ты копаешься в прошлом, то оно превращается в бездонную яму. Чем больше в ней копаешься, тем больше становится прошлого. Если ты полагаешь, что для осознания прошлого или освобождение от него тебе потребуется еще немного времени. Иными словами, если ты думаешь, что будущее когда-нибудь освободит тебя от прошлого, то это заблуждение. Освободить тебя от прошлого может только настоящее. Еще немного времени никогда не освободит тебя от времени. Обрети доступ к силе момента сейчас. Это ключ. Что такое сила момента сейчас? Ничто иное, как сила твоего присутствия, сила твоей осознанности, свободная от мысленных форм. Поэтому обращайся к прошлому из настоящего. Чем больше внимания ты отдаешь прошлому, тем больше его питаешь, тем вероятней, что ты строишь себя, в кавычках, из него. Не пойми это превратно. Внимание – это главное, это основа, но не для прошлого, которое уже минуло. Отдавай все свое внимание настоящему. Направляй его на свое поведение, реакции, настроение, мысли, эмоции, страхи и желания, как только они возникают в настоящем. Прошлое есть в тебе. Если ты можешь быть в достаточной мере присутствующим, чтобы все это отслеживать, но не критически или аналитически, а без суждений, тогда это будет означать, что ты взаимодействуешь с прошлым и растворяешь его силой своего присутствия. Ты не сможешь отыскать себя, отправляясь для этого в прошлое. Ты находишь себя, вступая в настоящее. А разве не полезно вспоминать прошлое и таким образом понять, почему мы делаем определенные вещи, почему определенным образом реагируем, или почему мы неосознанно создаем свои особого рода драмы, стереотипы и модели взаимоотношений и тому подобное. Как только ты станешь более осознанным в отношении своей истинной реальности, то можешь неожиданно обрести внутреннюю способность видеть суть вещей, как, скажем, способность видеть то, почему твои обусловленные установки заставляют тебя действовать совершенно определенным образом. Например, почему твои взаимоотношения строятся по заданному сценарию. А также можешь вспомнить и сопоставить то, что происходило в прошлом, или увидеть эти установки яснее. Все это, конечно, здорово и может быть полезным, однако нисколько не приближает нас к сути. А сутью является твое осознанное присутствие. Именно оно растворяет прошлое. Это преобразующая субстанция. Не стремись понять прошлое, но будь настолько присутствующим, насколько можешь. Прошлое не способно выжить в твоем присутствии. Оно может выжить лишь в твое отсутствие. Глава 5. Состояние присутствия. Это не то, что ты думаешь. Вы все время подчеркиваете, что самое важное – это ощущение своего присутствия происходящим. Мне кажется, что умом-то я вас понимаю, но не уверен, доводилось ли мне когда-нибудь испытывать что-то подобное. Я все пытаюсь понять, это то, что я думаю, или это что-то совсем другое. Это однозначно не то, что ты думаешь. Ты не можешь думать о присутствии, а ум не способен его понять. Понимать присутствие значит быть в присутствии. Попробуй провести небольшой эксперимент. Закрой глаза и скажи себе: «Интересно, какая мысль придет мне в голову прямо сейчас?»